«Усаживайся поудобнее, Пятачок», — сказал Пух. «И я расскажу тебе историю про тигру и кролика». В один прекрасный день, когда выпало много снега, тигр в припрыжку мчался по лесу, придумывая, чем позаняться. «Всегда веселее развлекаться в компании, чем одному», — подумал он. Тигр прыгал, налетал на деревья, оскальзывался на замерзших лужах. А когда остановился, оказалось, что он стоит на голове, упираясь в чей-то дом. «Интересно, кто здесь живет?» — подумал тигр. «Наверное, кто-то маленький, ведь домик-то сам небольшой». И тигр встал на лапы. «Да это же дом кролика! Прекрасно!» Тигр прыгнул к двери, но его занесло на скользкой дорожке, так что стучать в дверь не понадобилось. Тигр врезался в дверь так, что стены зашатались. «Что за грохот?» — воскликнул кролик и распахнул дверь. «Тигра, ты что здесь вытворяешь?» Тигра извинился и объяснил, что искал, с кем бы ему попрыгать вместе. Кролик заявил, что у него срочное дело. Надо расчистить снег, а то его домик скоро превратится в сугроб. «Я помогу!» — вызвался тигром. Кролик не успел и слова сказать, как тигр схватил лопату и быстро-быстро начал разгребать снег, перебрасывая его через плечо. «Послушай, тигр!» — начал было кролик, но едва раскрыл рот, как брошенный тигрой снег угодил ему прямо в рот. Весело насвистывая, тигр работал лопатой. Ну вот, дело сделано. К тому времени кролик был засыпан снегом с головы до пят. Тут появились Пух и Ру. Они окликнули тигру, тот обернулся и увидел вместо кролика снеговика. «Ой!» — испугался тигр. «Наверное, теперь он не пойдет прыгать со мной?» «Бедный кролик!» — вздохнул Пятачок. «Простил он тигру?» «Да, конечно!» — ответил Пух. Чтобы загладить свою вину, тигр приготовил кролику вкусный горячий чай с лимоном.